Золотая осень. Осень — сказочный чертог, всем открытый для обзора. Просеки лесных дорог, заглядевшихся в озера, как на выставке картин. Залы, залы, залы, залы, вязов, ясень и осин в позолоте небывалый. Лип и обруч золотой, как венец на новобрачный, лик березы под фатой подвенечный и прозрачный. Погребенная земля под листвой, в канавах, ямах, в желтых кленах флигеля, словно в золоченых рамах. Где деревья в сентябре на заре стоят попарно, и закат на их коре оставляет след янтарный, где нельзя ступить во враг, чтоб не стало всем известно, так бушует, что ни шаг, под ногами лист древесный, где звучит в конце аллей эхо у крутого спуска, и зари вишневый клей застывает в виде сгустка. Осень. Древний уголок старых книг, одежд, оружия, где сокровищ каталог перелистывает стужа. 1956 год.